на странице. Финал кино, воспоминания о лете. И это не конец, главное, жизнь хэппи. Бродяга, ветер, печальная новелла. Тяжелый год, да, близкие потери. Уйти на край света, ведь небо так близко. Здесь мнение души, музыка, эскизы. Фантазии людей, где-то в бурном море. Девочка, мечта, новая история. В старой башне графа Монте-Кристо. Осень, вечность сбрасывает листья. Белый город окутывает взглядом. Ринг заплачет, вспомнив апперкот и брата. Вдохновение, маленькая фея. Детство, нить вдаль, воздушным змеем. Ночь без сна, как сестра поэта. Прощальная реприза, в окнах полумесяц. Между завтра и вчера оставим след. Объединение людей, сторонница всех бед. Всех бед. Всех бед. Всех бед.